и тому, кто его принимает, тоже следует знать, чего от него хотят, и помнить. Любое кольцо является видимым звеном невидимой цепи. И якобы в благодарность за его заслуги и за то, что он посвятил ее в дела дома, Эни со смущенным видом подарила ему очень дорогое кольцо с резным жуком, а со временем и другие драгоценности, вроде золотых запястий, воротников с самоцветами и даже целых праздничных нарядов прекрасной выделки. Вернее сказать, все это она хотела ему подарить и время от времени с невинными словами пыталась всучить. А он, почтительно приняв ту или иную вещь, отказывался от остального, сначала в нежных, просительных, а потом и в резких словах. И как раз благодаря этим резким словам ему открылось в его положении нечто знакомое. Когда он, отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей: «Мне хватит моей одежды и моей рубахи», он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его из-за его красоты осаждала Иштар и просила: «Ну что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой», просила, суля ему множество роскошных подарков в том случае, если он исполнит ее желание. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. «Вот оно снова!» — говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую справедливость, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит. А это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя лицедеем, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается какая-то и такая-то божественная история. И ему кажется, что все это сон. «Так-так», — думал Иосиф, глядя на бедную Мут. «По сути своей ты распутная дочь Ану, только ты, пожалуй, и сама этого не знаешь. Я буду бронить тебя. Я припомню тебе многих твоих возлюбленных, которых ты погубила своей любовью, превратив одного в летучую мышь, другого в пеструю птицу, а третьего в дикого пса. Так что его пастуха стада прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними, велит мне сказать моя роль. Почему Гильгамеш это сказал? Почему он обидел тебя? Так что ты в гневе помчалась к Ану, уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка. Теперь я знаю почему. Ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств. Иштар бородатая. О чистоте Иосифа. Покуда мы наблюдаем, как наш Иосиф, читатель камней, соединяет собственные мысли с мыслями своего предшественника, он произносит про себя слово, побуждающее нас приступить к некоему разбору, являющемуся одновременно неким подведением итогов, разбору, который мы, видя в том свой долг перед изящной словесностью, находим наиболее удобным вставить сейчас. Слово это — чистота. Понятие чистоты, целомудрие в ходе тысячелетий, прочно слилось с образом Иосифа и дает классический постоянный эпитет к его имени — целомудренный Иосиф. Или даже, как символическое родовое обозначение, этакий Иосиф целомудренный. Вот формула милого жеманства, в которой память о нем все еще живет среди людей, отдаленных от его дней такими глубокими пропастями, и задавшись целью точно и достоверно восстановить его историю, мы не вполне справились бы с этим делом, если бы в надлежащем месте не собрали рассеянных там и сям намеков на то, чем вызывалось и из чего складывалось знаменитое его целомудрие, намеков разнообразных и замысловатых, и не дали убедительного их обзора тому наблюдателю, который из понятного сочувствия страданиям Мут-Эм-Энет посетует на упрямство Иосифа. Незачем говорить, что о целомудрии не может быть и речи там, где нет дееспособной свободы, то есть в случае номинальных полководцев и увечных служителей солнца.